545. Закон свободной воли не позволяет прекращать зарождение преступления, но закон справедливости дает возможность прекращать развитие вреда как внизу, так и наверху. Вы не можете предотвратить зарождение мысли преступных, но сердце может подсказать, где возможно преследование зла. Потому так настаиваем на учении сердца. Никакой другой центр не может заменить сущность сердца. Накопление веков чаши находится в распоряжении сердца. Ведь спасение человечества не в отдельных ситхах, но в срединном двигателе сердца. Так, поверх разделений нужно прийти к корню движения.